Глава 7. Гасли звезды, небо на востоке светлее, окрашивалось в мягкий розовый свет. Утро было безветренное, теплое. Вода в реке, розовая, как и небо, сонно хлюпала. Темуджин с Хасаром, Белгутеем и Хачиуном, босые в коротких затрепанных штанах, шли друг за другом. Из-под берега, заставив Темуджина вздрогнуть, с шумом и истошным криком вылетела птица. Хачиун, шагавший позади, всех догнал старшего брата, боязливо прижался к нему. — И трус же ты! — утки испугался. — А может быть, это вовсе не утка? Может быть, это злой дух? — Не болтай, о чем не следует! — рассердился Темуджин. Мальчик хотел сказать еще что-то о злых духах, но Темуджин строго прикрикнул, и дальше пошли молча. Скоро совсем рассвело, солнечные лучи заскользили по вершине Бурхан-Халдуна, высветляя зелень леса, над водой поплыли прозрачные пряди тумана. По крутому яру спустились на песчаную косу. Босые ноги оставляли на песке глубокие вмятины, и они тут же заполнялись прозрачной водой. У широкого омута остановились. На воде покачивались берестяные кругляши-поплавки, тут стояла сеть. Темуджин сбросил штаны, сунул ногу в воду, холодная. Всхлипывая, забрел по грудь в омут, ухватился за конец сети, потянул. Сеть заметно подрагивала, и Темуджин забыл про холодную воду. Что-то есть. У берега за нижнюю тетиву сети схватился Хасар, стали потихоньку выбирать. Из воды показалась розовато-золотистая рыбина, за ней вторая, третья. Четыре крупных линка упруго бились в волосяной сети на мокром песке. Богатый улов. Хачиун пощенячий взвизгивал, смеялся, лез к сети, мешая Темуджину и Хасару. Белгутей хватал рыбин за хвосты и тоже смеялся. Оставив сеть и рыбин на берегу, спустились ниже. Здесь река прижималась к высокому утесу, круто заворачивала. На повороте была глубокая яма. В нее Темуджин вечером закинул крючки, наживленные хариусами. Если есть таймень, возьмет. На спокойной голубовато-зеленой воде лежала темная тень скалы. У берега блестели, омываемые течением, черные острые камни. Оставив братьев, Темуджин, прыгая с камня на камень, добрался до удочек. Проверил одну, другую, пусто. Оставалась последняя. Она стояла в конце ямы, под молодым ильмом, росшим в узкой расщелине. Белая волосяная леска была туго натянута. Темуджин подергал ее, с огорчением подумал, зацепилась. Придется нырять в воду, не лишаться же драгоценного крючка. Вдруг леса сама по себе прослабла. Темуджин, недоумевая, стал выбирать ее. Ну что это, снова натянулось? Нет, идет. Коряга за ней тащится, что ли? Так и есть, вон темнеет. Целое бревно тащится. И в этот момент бревно рванулось в сторону. Темуджин упал, но лису из рук не выпустил. Она до крови врезалась в руку. Упираясь ногами в камень, стискивая зубы, Темуджин держал леску. Таймень хлобыснул хвостом по воде, повернул против течения. Темуджину стало легче. — Хасар, скорее сюда! Горячий пот заливал лицо, щипал глаза. Пальцы на перетянутой руке посинели. Из-под лески, охватившей ладонь, сочилась кровь. Хасар не услышал его крика. А таймень снова повернул вниз, заметался. Малиновый хвост тяжко бухал по речной глади. Вода бурлила, словно кипяток в котле. Боль в руке стала невыносимой. У Темуджина потемнело в глазах. «Хасар!» Брат услышал. козленком, прыгая с камня на камень, подбежал, вцепился в натянутую до звона леску, потянул. Вдвоем быстро умучили тайменя. Он подошел к берегу широко распахнутой пастью, зубастое страшилище. «Лезь в воду!» Хасар сбросил штаны, ринулся в воду, бесстрашно запустил руки под жабры тайменя. Ловкий, с клочьями обгорелой кожи на черной спине, братишка сейчас как нельзя лучше оправдывал свое имя. Хасар — хищный зверь. На берегу рыбина упруго изогнула литое тело, забилась, пачкая хвост в сухих листьях и земле. Темуджин схватил камень, с веселой яростью обрушил на черную голову тайменя, сухо хрустнули кости. «На тебе, на!» Вдвоем выволокли его из-под утеса. Хачиун и Белгутей с опаской разглядывали огромную рыбину, тыча палками в светло-серое брюхо. Разожгли огонь, зажарили двух линков, поели. Темуджин заставил братьев разбирать сети, сам лениво растянулся на траве. Солнце уже начало припекать. Трещали кузнечики, в кустарнике за рекой пели птицы. Ныла нарезанная леской рука, но на душе было светло и покойно. Он становится мужчиной, главой и кормильцем семьи. Страшная зима с зелеными огоньками волчьих глаз в гудящей и стонущей темноте уже не повторится. Он научился ловить рыбу, бить из лука птиц, добывать жирных тарбаганов. Он научится владеть мечом и боевым копьем, станет воином, таким же знаменитым, как его отец Ясугей Богатур. Пусть тогда дрожит от страха толстый Таргутай Кирилтух. Но не о мести ненавистному Найону больше всего думает теперь Темуджин. Почему-то все чаще вспоминается его нареченная невеста Бурте, девочка с тугими круглыми щеками, рассудительная и упрямая. Какой стала она теперь? Захочет ли Дэй Сэ Чен, ее отец, отдать Бурте ему сейчас, когда у него единственный нукер — собственная тень? Когда-то он был добр и внимателен к нему. Но это было при жизни отца. В ту пору все были добры к нему, к его матери, его братьям. Люди уважают. Прав Тептенгри. Одно — силу, и он будет сильным. Темуджин сел, потянулся, посмотрел на свои ноги со сцарапанными, всаденных ступнями, на муравья, деловито бегущего вверх по тонкой травинке, на таймене с круглыми, как пуговицы, глазами. Перевел взгляд на речку, на пологие лесистые холмы, и ему захотелось запеть от беспричинной радости, наполнившей душу. Братья возились с сетью у самой воды. Хасар и Белгутей выбирали из ячей траву, листья, тину. Хачиун собирал на отмеле цветные камешки. По берегу, с той стороны, где была юрта, бежал младший братишка Тимуге Ачигин. Штанишки сползали с его тонкого зада, и он на ходу их поддергивал. Вот глупый, подвязать не догадается. Подбежав к Темуджину, Тимуге Ачигин не сразу мог что-либо сказать, запыхался. Глазенки выпучены, на носу мелкие капельки пота, одна рука поддерживает штаны. — Темуджин, тебя ищут, — наконец сказал он. — Приехали нукеры Таргутай Кирилтуха. Они ругали мать, ударили Хуахчин. Я сюда. Темуджин посмотрел на небыстрое в мелкой рябе течение реки, на тальниковые кусты, склонившие ветви к воде. Все, что говорил сейчас малыш Тимуге, не воспринималось им как угроза. Но тут в поле его зрения попали всадники, пять человек. Они повернули к берегу реки, остановились. Должно быть, ехали следом за Тимуге-Ачигином и, потеряв его из виду, не знали, куда направиться. Темуджин заволок Таймени в кусты, прикрыл его ветвями, травой, лихорадочно обдумывая, что делать. Всадники увидели Хачиуна, бегающего по отмели, погнали коней. «Хасар!» — крикнул Темуджин. «Я спрячусь! Скажи, уехал куда-то!» Он побежал, пригибаясь в кусты. Всадники, кажется, успели его увидеть. Вскоре он услышал тяжелый топот копыт за спиной, треск ломаемых кустов. Не убежать! Впереди были реденькие тальники, справа тянулась болотистая в кочках низина, за ней горы и лес. Надо бежать в лес. По болоту лошади не пойдут. Он свернул в сторону, стал прыгать с кочки на кочку. Всадники выскочили из кустов, на краю болота остановились. Передний, по голосу он узнал в нем Аучу Богатура, приложил ладони ко рту, закричал. «Эй, не убегай! Мы тебя все равно поймаем. Без тебя нам не велено возвращаться». Темуджин только чуть приостановился, но тут же помчался, сколько было сил. Всадники, ругаясь, поскакали вокруг болотины. Он прыгал с кочки на кочку. Густая зеленая вода пахла тухлыми яйцами. Несколько раз поскальзывался, падал. Руки, живот, штаны были в вонючей жиже. Выскочил на возвышенность, нырнул в березовый лесок, чуть перевел дух. Но всадники были уже недалеко. Снова послышался стук копыт. Он побежал в гору, дышал хрипло, со свистом, как загнанная лошадь. Преследователи рассыпались и, словно загонщики на облаве, ехали цепью, не теряя друг друга из виду, изредка переговариваясь. По голосам он определял, где они находятся, и то приостанавливался, чтобы отдышаться, то снова бежал. Лес становился гуще. Заросли багульника порой были так плотны, что он еле продирался сквозь них. Часто на его пути попадались валежины с острыми мертвыми сучьями. Бежать он уже не мог, шел шагом. Голосов больше не слышал. Или преследователи отклонились в сторону, или вернулись. Выбрав густую чащу, он залез в нее, лег на землю. Здесь было прохладно и сумрачно. Пахло прелой хвоей и смолой. Гулко колотилось сердце, дрожали ноги. Понемногу успокоился, стал думать. Чего хочет от него Торгутай Кирилтух? Уж, конечно, не для того, чтобы вручить подарок или вернуть захваченное, послал людей за ним. Может быть, хочет убить? При мысли о смерти Темуджину стало зябко. Нет, только не это. Он не дастся им в руки. Он будет скитаться в лесах, словно дикий зверь, питаясь ягодами и травой, но не даст зарезать себя, как пустоголового ягненка. День тянулся бесконечно. Устав лежать, Темуджин пошел разыскивать что-нибудь съестное. Попробовал есть грибы. Сырые, пахнущие плесенью, они вызывали отвращение. А развести огонь было нечем. Огниво и кремень остались на берегу реки. Да и не решился бы разжечь огонь. В узкой сумрачной паде нашел несколько кустов смородины. Ягоды были еще зеленоватые, кислые, от них выворачивало скулы. К вечеру погода испортилась, небо, затянутое облаками, было без единой звездочки, тьма навалилась такая густая, что Темуджин ничего не видел в двух шагах от себя. Дул ветер, и деревья скрипели, потрескивали, шумели. Слушая голоса леса, он сжимался от страха. Казалось, нечистые духи и демоны-мангусы окружили его со всех сторон, беснуются в темноте, ожидая, когда он уснет. Тогда украдут его душу, выпьют кровь, растерзают тело. До рассвета не сомкнул глаз. Утром пошел дождь. Мелкая морось неслышно сыпалась на притихший лес. Вода скапливалась на ветвях деревьев, и тяжелые капли с шумом падали на сухую прошлогоднюю листву. Темуджин замерз. От неподвижного сидения на земле свело судорогой ноги. Поднялся и поковылял вниз к реке. Он надеялся, что огниво и кремень остались на берегу. Возможно, и таймень еще там. Тогда он разведет огонь, отогреется, поест. К юрте матери пока что не пойдет. А Учу и его люди, наверное, этого только и ждут. На том месте, где вчера жарили рыбу, не оказалось ни кремня с огнивом, ни тайменя. Дурак Хасар все утащил домой. А может быть и не он? Может быть, все забрал проклятый Аучу, верный пес Торгутай Кирилтуха? Сейчас, возможно, сидит у теплого очага и ест куски тайменя, обсасывая жирные пальцы. Ну, погодите же, я вам все припомню. Он снова ушел в лес. Из веток и травы сделал шалаш, залез в него. Пригрелся и заснул. Разбудило его пение птиц. Высунул голову из шалаша. Дождь перестал, небо очистилось от туч, ярко светило солнце. Капли дождя висели на листьях, на хвое деревьев, искрились разноцветными огоньками. День клонился к вечеру. Нестерпимо хотелось есть. Он встал и побрел по косогору. Надо будет подобраться ближе к юрте. Ночью, может быть, удастся увидеть кого-нибудь из своих. Голод, усталость притупили чувство страха. Он вышел на край леса. Отсюда, от подножья горы, видна была равнина с одинокой юртой. Возле юрты не заметил ни людей, ни лошадей. Может быть, Аучу-богатур со своими нукерами убрался во свояси? Постоял, раздумывая, и с оглядкой направился вниз. Но ушел недалеко. От речки мчались, отрезая путь в лес, пять всадников. Он повернул назад. Сбоку, пригибаясь к гриве коня, скали белые зубы, налетел Аучу-богатур, бросил аркан. Волосяная веревка захлестнулась на груди Темуджина. Он упал, обдирая кожу, потащился по земле. Но керы не дали даже приподняться, скрутили руки и ноги, словно мешок, приторочили к седлу. Темуджин плакал, а Аучу-богатур подошел к нему, заглянул в лицо, со смешком сказал: «Я думал, сын Ясугей-богатур, а он плачет, будто девка, которую отдают в наложницы». Извиваясь всем телом, Темуджин приподнял голову, плюнул на Аучу-богатура. Тот рубанул его ребром ладони по затылку. «Ух, и дал бы я тебе сейчас! Да, боюсь, сдохнешь раньше времени!» От удара из глаз Темуджина посыпались искры. Онемела шея. Он дрыгал связанными ногами, задыхался от ярости. «Дай! Ну дай, я не сдохну! А вот тебя, вонючая ворона, я когда-нибудь привяжу к хвосту табунного жеребца. Ну, напугал ты меня до смерти!» До Куреня Торгутай Кирилтуха добирались три дня. Но керы почти не кормили Темуджина. Всю дорогу зубоскалили над ним. Он молчал, не было сил отвечать. У юрты Торгутай Кирилтуха его сняли с седла, освободили от веревок. Чтобы не упасть, он схватился за столбик коновизи. Белая юрта, лошади, люди качались, расплывались. «Проходи, гость дорогой!» Узнав скрипучий голос Торгутай Кирилтуха, Темуджин распрямился. Наён стоял перед ним, сложив руки на животе, обтянутым шелком. жарко блестели серебряные бляхи на его поясе. — Ты вырос! — продолжал Таргутай Кирилтух, ощупывая его взглядом. — И стал очень похож на своего отца. Мы с твоим отцом были друзьями. Да. Кому ж, если не мне, заботиться о твоем будущем, а? Ты уже позаботился, — буркнул Темуджин, наливаясь злобы. Горяч, — одобрительно проговорил Таргутай Кирилтух. Но и горячих скакунов объезжают, и упрямых валов в телегу впрягают. Оплывшее лицо Найона посуровило. Кто-то считает, что я присвоил себе чужое. Я взял себе все, что имел твой отец. Это верно. А почему взял? Богатство твоего отца было нажито трудом многих. Потом неслабой женщине твоей матери владеть им. Табун без жеребца разбегается. Богатство в слабых руках рассыпается. Вот. А ты, неразумный, распускаешь язык. Однако я не стану наказывать тебя. Ты сын моего друга, и ты будешь жить у меня. Я тебя одену, накормлю, посажу на коня. Ты будешь нукером и братом моему сыну Улдаю. За спиной Темуджина стоял Аучу Богатур, подсказывал. Благодари. Темуджин крепко стиснул столбик коновизи, замотал головой. «Мне ничего не нужно. Если ты друг моего отца, отпусти меня, оставь в покое». «Ты отказываешься принять дар?» От удивления, растягивая слова, проговорил Таргутай Кирилтух, насупился. Аучу Богатур рукояткой плети больно ткнул в спину Темуджина. «Соглашайся, глупый человек, благодари!» Боль в спине подстегнула Темуджина. Резко повернулся к Аучу Богатуру, взбешенно закричал. «Не буду я благодарить!» Отобрав повозку с валом, дарите чеку от этой повозки. «За что благодарить?» Опалил взглядом Таргутай Кирилтуха. «Ты грабитель и вор! Мне не нужны твои милости!» Толстые губы Таргутай Кирилтуха скривились, пухлое лицо налилось кровью. «Люди, выходит, говорили правду. Ты волчонок, но тебе никогда не стать зубастым волком. Хочешь мстить мне? Я перед тобой. Эй, нукеры, дайте молодцу меч. Посмотрим, на что ты годен». В своей ладони Темуджин ощутил рукоятку меча, сжал ее, напружинился. С какой радостью всадил бы сейчас широкое лезвие в это толстое пузо. Но сил не хватит даже поднять оружие. Отбросил меч от себя, он упал, звякнув о камень. «Сопляк!» — презрительно протянул Таргутай Кирилтух и сказал нукерам с ворчливой нравоучительностью. «Человек человеку может быть или врагом, или другом. От дружбы он отказался. Врагом быть не может. У такого одна участь. Он становится рабом. Наденьте на его шею кангу». Канга — колодка.